За границей он мало интересовал родственников, а у нас мои сестры и я рассматривали его как реликвию, связанную со многими воспоминаниями. Для заработка Мария рисовала какие-то таблицы и диаграммы, заказанные ее поклонниками. Тоня, с детства болезненная, учила окрестных детей, много читала, была умна. Между нею и мной возникла большая дружба. Подолгу мы с нею разговаривали о литературе, об искусстве. Налито она нанималась в непманские семьи как воспитательница и куда-то уезжала. Все саргины любили музыку. Тетя Лиза прекрасно играла на рояле. Постоянно к ним приезжали Артемий Раевский и муж его сестры Миша Леснов. Первый пел баритональным басом, второй — тенором. Как сейчас помню в их исполнении арии сперва варяжского, затем индийского гостя. Миша пел обе арии Ленского, Артемии многие романсы. Особенно ему удавалось «Гасну дальние альпухары, золотистые края». И теперь, когда я слышу по радио эту серенаду, то всегда вспоминаю Артемия и думаю про себя. А ведь нашим знаменитостям по теплоте чувства далеко до милого и скромного будущего мученика. В Артемия были влюблены обе его четвероюродные сестры, Мария и Тоня, но он, будучи их моложе, никак не отвечал им взаимностью и приезжал на 17-ю версту, чтобы попеть и поговорить по душам с дядей Мишей. Приезжал к Саргиным известный профессор-микробиолог Барыкин. Был он до революции меньшевиком, отбывал ссылку, при советской власти стал преуспевающим ученым. Мне бывало очень интересно слушать споры с ним, дяди Миши. Один был глубоко философски религиозен, другой — столь же глубоко философский атеист. Первый горячился, а второй логически спокойно доказывал свое. Споры эти никак не мешали им обоим уважать друг друга. А приезжал Барыкин на 17-ю версту как скрипач-любитель. Он играл на скрипке. Тетя Лиза ему аккомпанировала на рояле. Исполняли серьезные вещи. Симфонии Бетховена, Шопен, Лист, не помню, что еще. Все сидели и слушали, не шелохнувшись. Слушал и я, хотя в музыке мало что понимал. Последний поезд на Москву увозил Барыкина и других гостей. Он кончил печально. Для микробиологических опытов ему требовались обезьяны, но они стоили дорого. Ему предложили производить опыты над заключенными. Он наотрез отказался. Его посадили. И что с ним дальше случилось, не знаю. Все саргины были не просто религиозные, а глубочайшие, непоколебимо верующие, притом без всякого ханжества. Они ходили в церковь села Лукино или в Троицу в Кречетниках на углу Новинского бульвара, которую разрушили одну из первых. Особенно религиозен был дядя Миша, с юных лет мечтавший стать священником и лишь в глубокой старости осуществивший свою мечту. После лыжных прогулок, разгоряченные в мокрой одежде, мы усаживались вокруг стола, с аппетитом поглощали лапшу, заправленную постным маслом, и жидкий пшеный кулеш, пили морковный чай с сахаром в прикуску. А потом дядя Миша садился на свое место на мягком диване, и устанавливалась тишина. Он преподавал нам, подросткам, уроки закона Божьего, а за такое тогда преследовали. Нас привлекала романтика конспирации. Дядя Миша говорил страстно, стараясь укрепить в нас веру в Бога, быть убежденно верующими. Именно благодаря его урокам я хорошо знаю Старые и Новые Заветы. А когда бываю в картинных галереях, не только сам разбираюсь в полотнах на сюжеты из Библии и Евангелия, но и объясняю другим. Самым главным, о чем думали, но почти не говорили между собой в семье Саргиных, был томившийся в бутырской тюрьме Георгий. Моя сестра Алина тесно сблизилась с их семьей на почве общего горя. Все они искренне полюбили ее. Тоня, вернувшись с концерта Сафроницкого, восторженно передавала свои впечатления. Попутно чуть-чуть колола заочно того ее поклонника, который водил ее на концерт. Опять переходила на рассказ о музыке и вдруг на минуту замолкала. Она вспоминала Георгия. Дядя Миша играл в шахматы лучше меня и вдруг делал ошибочный ход. Я понимал, что он вспоминал Георгия. Тетя Лиза рассказывала какие-то эпизоды из своего детства и прерывала рассказ. Она вспоминала Георгия. Моя сестра Лина очень переменилась. Была живой, подвижной, веселой, стала серьезнее. Мысли о муже никогда не покидали ее. Даже во время очередной болезни маленькой Мариночки, кумира и утешения их семьи. И молитвы всех их, особенно жаркие у дяди Миши, сдержанно затаенные у тети Лизы, были прежде всего о Георгии, чтобы он вернулся. А воскресные свидания с ним продолжались. Пятое. Неожиданно в рабочей газете появилась заметка «Комбинации в комбинате», в которой доказывалось, что учреждение, где работал мой отец, существует неизвестно зачем, что объединение в одно целое самых различных предприятий просто нелепо. Да, покровитель этого пестрого комбината, товарищ Троцкий, был выкинут из когорты вождей, и потому в комбинате начались сокращения. Однажды отец пришел совсем растерянный. Его сократили, выдав выходное пособие за 2 недели вперед. Он собирался идти регистрироваться на биржу труда. Однако у него было много знакомых, помнивших о его деятельности до революции, ценивших его прежние организаторские способности. Он получил сразу несколько предложений, и выбрал Госплан СССР, отдел химии, которую раньше никогда не изучал, и занял должность опять-таки экономиста-плановика. Ходить ему стало ближе, чем раньше. Сие высокое учреждение, возглавлявшееся другом Ленина Крыжижановским, помещалось в Китай-городе на Ильинке, и получать отец стал на 2 червонца больше, целых 200 рублей. Комбинат еще год кое-как существовал, потом был ликвидирован, а еще сколько-то времени спустя его директор Колегаев, как бывший эсер, был арестован и погиб. Арестовали и некоторых его сотрудников. Закрыли финансовую газету, где сотрудничал мой отец. Но у него нашелся другой подсобный заработок. Владимир устроил его писать маленькие заметки во всемирный следопыт. Теперь его брат Александр Владимирович Голицын вместо биржевых журналов стал ему посылать многокрасочные ежемесячники Geographical Magazine, наполненные фотоснимками корреспондентов, путешествовавших по всему свету, кроме нашей страны. Если читателю «Всемирного следопыта» попадется когда-нибудь в руки этот журнал за 1926-1929 годы, и он откроет его на 2 последних страницах, то обязательно наткнется на небольшие в 20-30 строчек заметки, например, о мертвом кашалоте невиданных размеров, выброшенном на Фолклендские острова, об археологических раскопках в Мексике, о ручном тигре, откусившем голову у дочки своего хозяина, и так далее. И пусть читатель знает, что материал для подобных заметок мой отец раскапывал все в том же магазине. Он так много находил там занимательного, что подписывался под своими заметками не только инициалами МГ, но и другими буквами. 6. Однажды весной 1926 года, поздно вечером, раздался резкий звонок. Брата Владимира, его жены Елены и сестры Сони не было дома. Они ушли в гости к норвежскому посланнику, мистеру Урби. Дверь открыл я. Ворвались сразу 4. 2 в кожаных куртках, 2 военных, курсанты училища ГПУ. За ними шел заспанный управдом. Предъявили ордер на таком же бланке, как и в прошлом году, и также подписанные заместителем начальника ГПУ Генрихом Ягодой. Ордер был на обыск по всей квартире, а на арест одного Владимира. Старший команды сразу объявил, чтобы мы показали все письма из-за границы, все иностранные журналы и книги. А писем от родственников из Франции, США и Китая мы тогда получали много. Хорошо, что я успел с конвертов отклеить марки для своей коллекции. Мой отец начал было доказывать, для чего ему нужны американские журналы. Его не послушали, и вся стопка легла на обеденный стол рядом с письмами из-за границы. Тут Владимир открыл своим ключом дверь. Он, Елена и Соня вошли нарядные, только что обменивавшиеся впечатлениями о весело проведенном вечере. Соня потом вспоминала, как хорошо пела дочь мистера Урби, Анна Лиза, аккомпанируя себе на кантеле. Каждый из обыскивающих занялся определенной комнатой. Курсантам поручили ворошить задние комнаты. Тот курсант, кому поручили обыскивать комнату, где спали мои сестры, а также Лёля Давыдова, тетя Саша и няня Буша, тотчас же начал заигрывать с моей сестрой Машей. Она отвечала сдержанными репликами. А драгоценную табакерку с портретом Петра отец из предосторожности еще осенью отдал на хранение тете Саше. Она наполнила ее пуговицами, английскими булавками и кнопками и сунула в узел со своими сорочками и панталонами. Курсант добрался до этого узла и до табакерки. «А, Петр Великий!» — только и сказал он, потряс ее содержимым и оставил на месте. Кроме писем из-за границы, иностранных журналов и газет больше ничего не отобрали. Опять подкатил черный ворон, и Владимир с одеялом, подушкой, миской, ложкой и кружкой был увезен. Несколько дней спустя приехал из села Орловки, это бывшее имение Писаревых возле наших бучелок, не первой молодости крестьянин. Он собирался жениться на проживавшей у нас все годы революции верной подняне Лене. До этого времени она своего жениха и не видела. Заочно ее сосватали родственники из той же Орловки. На ближайшее воскресенье предполагалась хорошая свадьба. Мой отец должен был вести Лену в церковь, да с последующим угощением. Свадьба состоялась, но из-за нашего несчастья очень скромно. Венчание происходило в церкви Троицы в Зубове. Я был единственным шафером у невесты. Над женихом держал венец его брат. Потом мы пошли в столовую на углу Пречистенки и Зубовской площади. Закусили, распили бутылку вина, и все. А вечером молодые уехали в Орловку. Года три Лена переписывалась с тетей Сашей. Муж ее был хорошим, трудолюбивым, непьющим. Но в Орловке Лены чуждались, считали ее барыней. Она не умела доить коров, не знала, как вести крестьянское хозяйство. Детей у нее не было. Она тосковала, вспоминала жизнь у нас. И вдруг переписка оборвалась. Через других мы узнали, что ее с мужем раскулачили и отправили в Сибирь. Больше ничего о них не знаю. С Лубянки Владимира перевели в Бутырки. В одной камере с ним оказался наш хороший знакомый Сергей Кристи, двоюродный брат Сергея Михалкова, а также переводчик Сергей Серпинский. Оба они потом красочно рассказывали, как Владимир заделался кумиром уголовников, как они с упоением слушали его анекдоты и различные истории. Он рисовал для них игральные карты с неприличными картинками. Сергей Крестий тогда был сослан в Архангельск, потом попал в Воронеж, а перед войной вновь вернулся в Москву.